Вот по команде магистра в раз брякнуло их оружие. 2 сотни голосов в раз рявкнули и оборвали по-солдатски последнее приветствие. «Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Я думал об этих красивых снах, но тщетно напрягал свое воображение, чтобы вызвать их из темных пещер Колизея. Старые мертвецы крепко спали. Однако я чувствовал, что недалеко от меня живет и волнуется другое существо. Пришло нежданное и незваное. Стоит, ходит, реет, веет. Не знаю, как сказать, что о нем подумать, где-то близко-близко. Оно трепещется, как бабочка под сеткой, и дышит яблоневым цветом. И смело глядя в угрюмые галереи цирка призрака, я избегал взором лишь одного косого выступа налево, где играла узенькая полоска лунного света. Я знал, что эта полоска — ты, Зоя, что это ты повисла в воздухе струей светящегося тумана, качаясь на месячном луче. Но там, на кладбище, в поезде, в Колизее, ты все-таки была скорее предчувствием, чем видением. Теперь же я видел тебя. Как? Я не знаю. Что ты? Я не понимаю. Сновидение, призрак, галлюцинация... Или, наконец, просто непроизвольное воспоминание зрения. Давнее впечатление твоей красоты спало в моем мозгу, забытое, неподвижное, неведомый толчок разбудил его, и оно воскресло, свежее, нарядное, полное блистающих красок, точно все это было только вчера. Как бы то ни было, внешнее ли ты явление, или я вижу тебя только духовными глазами, внутри своего сознания, все равно, главное, что я тебя видел». И не смутился, не испугался, но был счастлив тем, что вижу. Я знаю, это было не в последний раз. Я чувствую, между мной, живым, и тобой, мертвой, внезапно установилась таинственная связь, которая никогда не проявится бы, пока нас обоих одинаково грело земное солнце. Наши воли сроднились. Ты мне близка. Я хочу думать о тебе». Хочу сладких и сильных волнений ожидания, хочу стоять на границе загадки, которую разгадать и желанное, и боязное счастье. Я стараюсь вспомнить каждое слово, каждый жест твой во время наших былых встреч. О, как жаль, что их было так мало, что их недостает мне, когда я стараюсь дополнить воображением то, чего не подсказывает мне о тебе память. Я сочиняю тебя как легенду, как миф, как бесплодную фантастическую поэму. Ее звуки и аромат назойливо врываются в каждую минуту моей жизни. Ты стоишь рядом с каждой мыслью, возбуждаемой в моем уме. И знаешь ли, это странно, но мне начинает представляться, будто это не теперь только, а и всегда так было. Только я этого не замечал. Да, не замечаешь воздуха, которым дышишь. Не замечаешь закона тяжести, которым движется мир. Не замечаешь и великой духовной любви, которой власть узнаешь лишь тогда, когда ее фиал разбит, когда пролилось и в землю всосалось заключенное в нем вино. Любовь. Страшное слово «сильнее смерти». Оно нечаянно сорвалось с моего языка, отдумалось все время». Да неужели же его непременно надо здесь произнести? Неужели? Неужели я, твой равнодушный, насмешливый полудруг, полувраг, в самом деле любил тебя, Зоя? Любил и не знал. Конец книги.